Глава 23. Гедеон, одетый в белоснежный фехтовальный костюм, с раздражением натянул перчатку на левую руку и проворчал. Ума не приложу, как согласился на это. Казалось, он не в духе с самого утра. Брат стоял полубоком. Все его внимание было приковано к Люмьеру, так что я мог без опаски разглядывать его точёный профиль, собранные в хвост волосы. Я впервые видел у него подобную прическу, и это был совсем не тот небрежный лохматый хвост, как у Скэра, и прямую горделивую осанку. Так что мне захотелось самому выпрямиться. Последние несколько дней мы практически не виделись, поэтому я не ожидал, что столкнусь с ним в клубе фехтования «Ангард». Его внезапное, словно гром среди ясного неба, появление в стенах тренировочного зала выбило меня из колеи. Я лихорадочно соображал, не перепутал ли время или день встречи с Люмьером. Все утро я безуспешно боролся с сонливостью, но при виде брата ее как ветром сдуло. Я нервозно мялся в дверном проеме, абсолютно не понимая, что делать. Зайти, как ни в чем не бывало, или в срочном порядке ретироваться, пока меня не заметили. К несчастью, я успел переодеться в спортивную форму, прежде чем увидел Гедеона, потому что в раздевалке два комплекта одежды и обуви я значения не придал, витая в своих мыслях. Поэтому объяснить свое появление досадным недоразумением было бы весьма проблематично. Не думаю, что Гедеон поверит, будто я по ошибке заглянул ранним субботним утром в арендованный спортивный зал фехтовального клуба. «Да брось», — подначил его Люмьер, пригладив язычок воротника под шеей, и подмигнул мне. «Ты всегда не против покрасоваться?» «По себе не судят». «Привет, Готье!» Громко поздоровался Люмьер, а я едва не вздрогнул от неожиданности. Гедеон повернулся и обвиняюще, как показалось, посмотрел на меня. Чудесно. Я только попался ему на глаза, а уже в чем-то оплошал. Держа в руках белую маску с ударопрочной сеткой, Люмьер, одетый в стёганный костюм, игриво покосился на меня. Глаза его лукаво блеснули. Ничего хорошего это не сулило. «Всё ради Готье», — добродушно заверил он и обратился ко мне. «Заходи». «Чего встал?» «Присядь пока». Гедеон молча взял со скамьи черную фехтовальную маску. Виновато улыбнувшись, я прошел вдоль скамейки и сел подальше от брата, сгорая от неловкости. Когда я пару дней назад сообщил Люмьеру, что хочу увидеть настоящую дуэль, то имел в виду все, что угодно, но не рассерженного Гедеона с острой шпагой наперевес в 5 метрах от меня. «Я мог позвать Оскара», — продолжил Люмьер. «Но кое-кто считает, что мне лучше держаться от него подальше». Он тренировал выпад со шпагой. Встав в стойку, откинул левую руку с вяло свесившейся кистью и, держа в правой шпагу, сделал пару фехтовальных пассов. Гедеон смерил его убийственным взглядом. Не знаю, что затеял Люмьер, но дразнить Гедеона — однозначно наиглупейшая идея, особенно когда у того шпага в руках. Вы и до дуэли не дотянули бы, сцепились бы в раздевалке. Готье не обязательно смотреть на эту жалкую потасовку. Тем не менее, я бы все равно его размазал, — мечтательно протянул Люмьер. Он пропускает тренировки в академии. Меня бы за такое в пажеском корпусе давно выгнали. Тебя и так оттуда выгнали, — отчеканил Гедеон так насмешливо, словно сам факт исключения Люмьера из учебного заведения его дико забавлял. «Но не за прогулы?» — парировал Люмьер. «Максимилиан мне рассказал, что за дуэли. Для меня невелика разница». «Разница колоссальная». Люмьер скривился, услышав это имя. «Не знал, что ты с ним еще общаешься». «Да ну». «Ну да». Казалось, они могли весь день так припираться. Честно говоря, идея стать свидетелем, как выразился Гедеон, жалкой потасовки, меня не прельщала. Дождавшись, пока они оба на секунду замолкнут, я на свой страх и риск спросил. «Можно узнать больше о профессорах Академии Святых и Великих? Кто такой профессор Лозано?» Их реакция не заставила себя долго ждать. «Боже, нет!» — бросил Люмьер. «Откуда ты про него знаешь?» — требовательно спросил Гедеон. Я смутно догадывался, что брат не обрадуется упоминанию Оскара, но нагло врать сейчас не видел смысла. «От Леона, а ему сказал Оскар». Небрежно, словно не придав словам особого значения, бросил я. «Стоило догадаться», — сощурившись, ответил Гедеон. Люмьер просиял, в то время как Гедеон, с хмурым выражением лица, о чем-то задумавшись, прикусил губу. Не сказать, чтобы я пожалел о своем вопросе, скорее, сгорал от любопытства в ожидании их ответов. «Постой, напомни, как он там постоянно заканчивает лекции?» Люмьер нетерпеливо пощелкал пальцами, привлекая внимание Гедеона. «На том кончу. Боюсь впасть в литературщину и испустить дух», — манерно процитировал Гедеон. Выражение его лица стало таким одухотворенно возвышенным, что я чуть было не прыснул от смеха, но вовремя спохватился. Видимо, Гедеон отлично изображал профессора Лозану, потому что Люмьер пришел в неописуемый восторг. «Точно!» — заулыбался он. «А еще та фраза, которую он подписывается в письмах, даже если просто шлет домашнее задание. На том смолкаю, кончается перо». «Вот кто действительно красуется и не скрывает этого!» Люмьер картинно навел шпагу на Гедеона. Кажется, правило «не наводить шпагу на человека без маски» в их случае не работало. «Профессор Лозано — это синоним слова «претенциозность». Гедеон парировал легким движением, будто играя. Я старался уследить за стремительными росчерками их острых клинков. Они дразнили друг друга не только словами, но и выпадами. «Ты его обижаешь. Претенциозность — это и есть профессор Лозано в чистом виде. Он ее живое воплощение». «Да?» — Гедеон остановился. «А что насчет профессора Бошелье? Он цитирует собственные стихи, занудно рассуждает о писательстве, искусстве и истории и одевается как типичный герой романа Александра Дюма. Они стоят друг друга. Но знаешь, что самое классное? Что? Их вечное соперничество!» Люмьер пошел в атаку, рассекая шпагой воздух. «На это без слез не взглянешь!» Стремительно отбив очередной выпад, усмехнулся Гедеон. От ужаса я затаил дыхание. Звон металла эхом отдавался в ушах. Гедеон с необычайной ловкостью бросился на Люмьера. Тот, увернувшись, отпрянул назад и, чуть запыхавшись, продолжил. «Это единственное, что держит меня на плаву, пока я высиживаю их лекции. О, эти вечные подколы! Помнишь, как профессор Лозано однажды сказал: «Прискорбно, когда голова необходима только для того, чтобы носить вычурные треуголки, или кому-то стоит почаще заглядывать в кабинет ректора»?» К моему удивлению, Гедеон задорно усмехнулся и продолжил. «И пореже в магазин карнавальных костюмов. Или помнишь, когда его и профессора Бошелье вызвали на совещание, и он нам сказал: «Уильям Шекспир был прав. Ад пуст. Все бесы здесь. Один меня вот уже дожидается». Брат встал в стойку, готовый начать новый раунд. Улыбка не сходила с его лица. Та самая обаятельная улыбка мамы, когда она задумывала очередную балетную вечеринку. Я уже и забыл о том, как они похожи. А профессор Бошелье в ответ: «Все мое существование — это пища для завистливых коллег, и прекрасными строчками Лорки не затмить низость человеческой натуры». Люмьер, как ни в чем не бывало, встал напротив. «Жду не дождусь, когда они вызовут друг друга на дуэль». «Ректор Брум им запретил. Сказал, что в таком случае уволят обоих. Все в Академии об этом знают, и оттого их перепалки выглядят еще смешнее». «Что-то это мне напоминает». Люмьер поиграл бровями. «Они общались так, будто меня вовсе здесь нет. Давно я не видел брата таким расслабленным и довольным». Гедеон надел маску и отсалютовал шпагой. Люмьер повторил его жест и громко произнес, возвещая о начале дуэли. «К бою! Вы готовы?» — вторил Гедеон. На этот раз они схлестнулись яростнее, так, словно от этого зависела их жизнь. Методичные удары стали резче, непредсказуемее, жестче. Гедеон и Люмьер то бросались в атаку, то отступали, чтобы вновь ринуться вперед, не жалея сил. Для них это явно была далеко не первая тренировочная дуэль. Я наблюдал, не в силах отвести глаз. Ничего подобного в жизни не видел. Они знали сильные и слабые стороны друг друга, а потому дуэль выглядела еще более захватывающей. Никаких пробных уколов и осторожных попыток прощупать оборону, только безжалостная схватка. Громадный тренировочный зал словно сузился, не в силах вместить их сокрушительный натиск. Люмьер был физически сильнее, выносливее и напористее, в то время как Гедеон — быстрее, изворотливее, яростнее. Если бил, то точно в цель, как будто продумывал все на 5 ходов вперед. Они ничуть не уступали друг другу на поле боя, словно две половинки одного целого. Никто не мог взять верх, но обоими двигало дикое, необузданное желание победить, несмотря ни на что. Наконец, очередным сильным ударом Люмьер выбил у Гидеона шпагу. Тот попятился, растерянно разводя руки в стороны, запнулся и, к моему удивлению, упал. Люмьер вытянул руку, и острие шпаги практически уперлось в грудь Гидеона. «Сдавайся!» В тоне звучало неприкрытое торжество. Гидеон отбросил маску. Багровый от ярости, с взлохмаченными волосами, с испариной на лбу, он ответил, глядя на Люмьера снизу вверх. «Никогда». Запыхавшийся Люмьер тоже стянул и отбросил маску. Медленно прошелся пятернёй по растрёпанным, чуть влажным от пота волосам и усмехнулся, глядя на Гидеона сверху вниз. Думаю, вид распластавшегося на полу безоружного Гидеона пришелся ему по душе. Эта сцена напомнила мне то, что я видел в нашей столовой. Люмьер и в тот раз опрокинул брата на лопатки. Но даже теперь Гидеон не в силах был обуздать уязвленное самолюбие, не позволял себе признать поражение. Сбоку в дверном проеме вдруг показался Скэриел. Я сначала решил, что он мне привиделся, но нет. Как и я недавно, он стоял в спортивной форме. Серые штаны, мятая белая футболка, скорее всего, только что из стирки, и тот самый неряшливый на скорую руку хвостик. Но не мялся на месте, не мечтал сбежать. Наоборот. Судя по горящим глазам, он словно рвался на тренировку, жаждал взять в руки шпагу как можно скорее. «Я не помешал?» — широко улыбаясь, спросил он. «Ты как раз вовремя...» Обернувшись, Люмьер не успел договорить, потому что Гидеон ударил его по ноге. Тот охнул, схватился за место чуть ниже колена. Гидеон откатился в сторону, вскочил и схватил свою шпагу. Все это заняло от силы секунд 10, так что мы со Скэриелом даже не шелохнулись, в то время как Гидеон уверенно нацелил острие шпаги в шею Люмьера и сладко проговорил. «Сдавайся. В любви и на войне все средства хороши». «Верно?» — ухмыльнулся Люмьер. «Ты ведь знаешь, победители не судят». Кивнул Гидеон. «Что он тут делает?» Ему даже не было необходимости указывать на Скэриела. «А это мое средство», — ухмыльнулся Люмьер. «Для любви или войны?» Не опуская шпаги, Гидеон устремил испытующий взгляд на Люмьера, но тот лишь безмятежно улыбнулся. «Одно другому не мешает». Напряжение между Скэриелом и Гидеоном было почти осязаемым. Казалось, протяни руку, и почувствуешь тягучий, вязкий, словно желе, воздух, наполненный глубокой неприязнью. Они стояли друг напротив друга, готовые в любую минуту схлестнуться в схватке. Задрав подбородок, Гидеон смотрел на Скэриела с презрением, в то время как сам Скэриел, наклонив голову, дерзко ухмылялся и открыто, я бы даже сказал нагло, оценивал соперника. Что-то мне подсказывало, что они никогда не поладят. Это было понятно и 2 года назад, ничего не поменялось и сейчас. Они всегда будут воевать, и оба окажутся в числе проигравших. Эта война поглотит их без остатка. А ведь объединившись, Гидеон и Скэриел, наверное, могли бы не только свернуть горы, но и заставить солнце вращаться вокруг Земли. Впрочем, их тандем при любом развитии событий не сулил ничего хорошего. Пусть горы останутся нетронутыми, а Земля продолжит нести свое нелегкое бремя. Если однажды я пойду против Скэриела, от подобных мыслей становилось грустно. Хотелось бы заручиться поддержкой Гидеона. С тяжелым сердцем я наблюдал за ними. Знал, что однажды мне придется выбрать, быть на стороне брата или на стороне друга. И какая ирония! Оба они были не до конца честны со мной. Теперь я плачу им тем же. «Как они похожи», — тихо произнес рядом Люмьер. «Разве?» — с удивлением спросил я. Хотя, окинув Гидеона и Скэриела внимательным взглядом, я не мог не признать, что Люмьер в чем-то прав. Убрав волосы и обнажив точёные лица, они оба стояли словно каменные изваяния, будто бы копируя позы друг друга, и в это мгновение действительно были похожи. Их окутывала незаметная на первый взгляд, но ни с чем не сравнимая аура силы, власти, уверенности и... Я чувствовал это от обоих. Опасности. «Обойдемся сегодня без темной материи», — едко предложил Скэриел. «У меня еще остается это». Гидеон снисходительно указал на шпагу и прищурился. Если опять позволишь себе лишнее, то легко не отделаешься». Скэриэл аж просиял, предчувствуя назревающую ссору. «Для уточнения». Он поднял указательный палец. «Мне нельзя прикасаться только к Готье? Или к остальным в зале тоже?» «Хочешь проверить?» Гидеон окинул его злым взглядом. «Только если ты настаиваешь». Не успел Скэриэл сдвинуться с места, как Люмьер молниеносно вклинился между ними. Одной рукой он схватил Скэриэла за грудки, смяв футболку, а другой уперся в грудь Гидеона, затянутую в фехтовальный костюм. «Стойте! Вы не успели друг другу даже и пары слов сказать, а уже в драку лезете!» Скэриэл раздраженно отступил на полшага. Гидеон оттолкнул руку Люмьера и сухо подметил. «Кто бы говорил. Вы с Оскаром ни минуты не можете продержаться без взаимных угроз. Я хоть не конфликтую с малолетками?» Люмьер негодующе повернулся сначала к Гидеону, а затем в более дружелюбном тоне обратился к Скэриэлу. «Ты несовершеннолетний. Без обид, приятель. Зачем ты его позвал?» С подчеркнутой холодностью спросил Гидеон. «Вам еще год тесно общаться. Может, будете думать головой и начнете говорить через рот? Словами?» «Люмьер прав», — согласился я. Подобный совет он однажды дал и мне. Они втроем одновременно покосились на меня, как будто и вовсе забыли о моем присутствии. Люмьер просиял, осознав, что я с ним заодно. Скэриэл тепло улыбнулся, а вот Гидеон зыркнул раздраженно и велел: «Не вмешивайся!» Я промолчал, скрестив руки на груди. Хотелось всем троим дать смачного пинка. Я не для того вставал так рано, чтобы наблюдать за чужими выяснениями отношений. «Он может говорить все, что посчитает нужным», — влез Скэриэл. «Только не это». В ярости брови Гидеона сомкнулись над переносицей. Губы плотно сжались, желваки заходили ходуном. Я уже пожалел, что вообще здесь оказался. «Вы можете хоть 5 минут не ругаться!» — повысил голос Люмьер. Я закатил глаза, развернулся и взял шпагу, которую Люмьер любезно привез мне для тренировки. «Давайте начнем то, ради чего приехали». «Отличная идея!» — повысил голос Люмьер и, по всей видимости, обратился к Гидеону. «Начни тренировку со своим подопечным!» И строго добавил. «И постарайся его не убить». «Ничего не обещаю», — отрезал Гидеон. Люмьер направился ко мне, держа в руках шпагу. Не сговариваясь, мы поделили зал на две части. На одной стороне я тренировался с Люмьером, а на другой Гидеон обещал не уничтожить Скэриэла. «Как думаешь, они смогут ужиться в Академии?» — спросил я, встав в позу. Люмьер поправил мою осанку, чуть сместил левую руку, а затем ответил. «Однажды это случится». «Когда?» — нетерпеливо спросил я, пока Люмьер оценивал, в какой позиции мои ноги. Правая впереди, левая на полшага смещена назад, полусогнуты в коленях, чтобы равномерно распределить собственный вес. После нескольких изнурительных тренировок я уже привык к этой позе. Но Люмьер все равно находил шероховатости. Необходимо было добиться того, чтобы стойка выходила верной на уровне рефлексов. «Когда волк будет жить вместе с ягнёнком?» — с улыбкой закончил он. Я оттачивал шаги в стойке, следя, чтобы корпус оставался вертикальным. Удивительно, что мое тело становилось сильнее и выносливее после этих упражнений. Во время пробежек на уроках физкультуры я теперь не плелся среди отстающих. Даже Леон заметил мои успехи. Как-то он похвалил меня после долгого кросса, когда я умудрился обогнать близнецов Брум. Надо было видеть лицо Оливера, когда я пробежал мимо него. Люмьер был прав. Фехтование плодотворно влияло на мою физическую форму. Скорее, он не очень похож на ягнёнка. Но и на волка он тоже не тянет. Мы с Люмьером отрабатывали выпады со шпагой, когда услышали позади вскрик и в следующее мгновение звук падения. Обернувшись, я увидел Скэриэла, распластавшегося в углу на другом конце зала. Его отшвырнуло с такой силой, что он чуть не опрокинул скамью. Кашляя и хрипя, он трясущейся рукой держался за грудь. «Скэриэл!» Я кинулся к нему на бегу, отбросив шпагу, и присел рядом. «Гидеон!» С упреком воскликнул Люмьер, оставаясь на месте. Опустив голову, Гидеон молча поднял руки. В правой все еще была шпага, по всей видимости, он сбил Скэриэла именно левой, как бы сознаваясь в случившемся. Весь его вид словно говорил: «Ну да, виноват, не сдержался». «Ты ведь его убьешь раньше, чем он попадет в Академию!» подойдя, отчитывал его Люмьер. «Держи себя в руках!» «Я стараюсь», — возразил Гидеон и указал на Скэриэла. «Но ты его видел? Как я могу быть с ним спокойным?» Люмьер недовольно покачал головой, словно Гидеон не отбросил Скэриэла темной материи, а всего лишь на ногу наступил. «Что-то не видно, чтобы ты старался. От парня так живого места не останется». «Да понял я!» «Понял», — с раздражением бросил Гидеон. Я осторожно приподнял Скэриэла за плечи. «Ты как?» «Я сейчас ему вломлю», — надрывно прохрипел он, все так же держась за грудь. «Он сильнее, Скэр». «Чёрт, а сдуа!» — тяжело дыша продолжал Скэриэл. «Он еще поплатится за это!» Гидеон неохотно подошел к нам, попутно поправляя перчатки. Люмьер, как надзиратель, стоял позади него. «Жив?» — прочистив горло, спросил Гидеон. По всей видимости, обращался он к стене, потому что на Скэриэла предпочитал вовсе не смотреть. «Зачем ты это сделал?» — спросил я. «Ты его так покалечишь!» Проверял реакцию. Пожал он плечами и изобразил такое невинное лицо, что я растерялся. «Да это же вылитая Габриэла, когда устроит беспорядок в комнате, а потом стоит и хлопает глазками». Хотя, скорее, наоборот. Габриэла училась у лучших и переняла манеру поведения у старшего брата. «Что ты должен сказать?» — спросил Люмьер за его спиной. «Так себе у него реакция», — небрежно бросил Гидеон. «Надо будет над этим поработать». «Не это». Люмьер положил руку на плечо Гидеона и чуть сжал. «Попробуй еще раз». Я помог Скэриэлу подняться на ноги. Он с трудом стоял, продолжая держаться за грудь в районе солнечного сплетения. Видимо, именно туда пришелся удар. Гидеон шумно выдохнул, закатил глаза и пренебрежительно проговорил. «Я предупрежу, если снова захочу размазать тебя по стенке». «Гидеон Хитклифф!» — повысил голос Люмьер и, поймав его взгляд, изобразил на лице выражение в духе «Ну же, давай, скажи еще раз». Не дождавшись никакой реакции, Гидеон все так же стоял истуканом, не желая изобразить хоть каплю вины. Люмьер более спокойно продолжил. «Пообещай, что такое больше не повторится». Скэриэл просипел что-то похожее на «Ха!», но я не разобрал. Гидеон посмотрел на меня. Выдерживать его взгляд все еще было сложно, но я злился. В последнюю секунду хватило ума не послать его с помощью среднего пальца, поэтому молча ждал его заверений, что он больше не тронет Скэриэла. Напрасно. Потом он перевел взгляд на Скэриэла, чуть ли не скривившись, ребячливо надулся. Нет, не так. Гидеон ребячливо надулся и вымученно выдал. «Такое больше не повторится». «Слабо верится». Хрипло, с насмешкой ответил Скэриэл. Гидеон негодующе развернулся и направился к выходу из зала. Я посадил Скэриэла на скамейку, дал бутылку воды и оставил отдыхать. Вернувшись за своей шпагой, я заметил, что Люмьер идет в мою сторону. «Именно поэтому я предпочитаю не стоять у него на пути», подмигивая, проговорил Люмьер, когда мы поравнялись. «Лучше попасть в волчью стаю, чем оставаться ягнёнком». «Тогда кто я?» — спросил я, нахмурившись. — Тоже ягнёнок? Или, быть может, телёнок? — Разве не ясно? Ты малое дитя, которое поведет всех нас в лучший мир.